Эдди, налаявшись в волю, пыталась теперь влезть в нору, но та оказалась слишком узкой. Тогда собака стала ее раскапывать, да так, что только камни и песок полетели. При этом она, конечно, вовсе испортила замечательное барсучье корыто и опрятный вход в жилую нору превратила в какую-то безобразную дыру. И дети, и родители с удивлением следили за Тедди. Что же это за нора такая? И почему Тедди так бесится? Может быть, в норе кто-нибудь сидит? Папа Дицин, знавший всегда все на свете, хотя не всегда так, как оно было на самом деле, сказал детям: «Здесь когда-то жила выдра. Это мне рассказал рыбак Хаазе. Он был очень зол на выдру. Она вечно рвала ему сети. Он ее убил веслом. Наверное, теперь здесь опять поселилась выдра, другая, конечно. Или самочка той осталась жива. Давайте посмотрим, что Тедди будет делать дальше». И они стали смотреть. А Тедди, уже наполовину скрывшаяся в норе, делала какие-то судорожные, вихляющие движения с задней частью тела и то подбирала, то вытягивала задние лапы. Она ведь была далеко не такая ловкая норокопательница, как Фридолин. Она не знала, куда девать выкопанную землю и чуть было не закопала себя живьем. Наконец, задыхаясь, она выбралась на белый свет и, словно бы прося прощения, посмотрела на толпившихся зрителей, потом, отдышавшись, тихонько гавкнула и снова принялась изо всех сил копать. «Давай, Тедди!» — кричали дети. «Тащи выдру!» И Тедди снова наполовину исчезла в норе, но почему-то тут же выбралась из нее. Так повторилось несколько раз, и в конце концов всем это надоело. К тому же начало смеркаться. Папа свистнул Тедди, но она по своей дурной привычке, конечно, не послушалась. Мушке пришлось схватить ее за ошейник и так вести всю дорогу домой. Заметив, что наверху все утихло, Фридолин осторожно выбрался из норы и сразу же давай ворчать. «Так оно и есть. Стоит только показаться этим двуногим со своими собаками, и все созданное с таким трудом идет прахом. Хотелось бы знать, зачем эти двуногие вообще существуют на свете? Должно быть только за тем, чтобы доставлять добропорядочному бурсуку, которому и так не сладко живется, одни хлопоты да заботы. Бестолковый этот мир. Нет в нем ни ума, ни порядка». И Фридолин принялся за уборку. Трудился он около получаса и под конец был почти доволен. Собака ведь несколько расширила вход, и теперь барсучий солярий стал просторнее. «Что ж», — заметил про себя Фридолин, — «толковый барсук может с умом перестроить самое что ни на есть бестолковый мир. Теперь я в корыте могу растянуться и вдоль, и поперек». Подумав так, барсук отправился в свой еженочный поход за кормом. Уже стемнело, и нежданная работа заставила Фридолина проголодаться. Не задерживаясь, он потопал на дицинский огород, полный решимости плотно пообедать. По дороге ему удалось поймать только одну зазевавшуюся лягушку. Давно уже у Фридолина вошло в привычку каждую ночь прокладывать себе новый лаз под забором. Он и сам не мог бы объяснить, почему, скорее всего, по прирожденной осторожности. Но каково же было его удивление, когда лапы его натолкнулись на каменную стену под землей. Он попробовал копать левее, потом правее, всюду камень. С досадой Фридолин присел на задние лапы, поднял морду к темному небу и пожаловался. Вот еще новости. Вход в нору завалила какая-то паршивая собака, а этот, вполне приличный забор, испортили камнями, и пахнут они двуногими. И так этот бестолковый мир никуда не годится, а всякие новшества делают его еще хуже. Излив таким образом свои чувства, Фридолин вернулся к забору, чтобы еще раз осмотреть все как следует. И тут он сообразил, что камни вполне можно подкопать. Осторожно он принялся за дело, и скоро два камня завалились, образовалась дыра, и через нее Фридолин пробрался в огород.